Ты в гневе теряешь голову. Какую операцию? Допустим, пленка и запись целы. Что вам от этого? Вылавливаете абрека, колите и вербуете. Затем прячете все в сейф до лучших времен. Я прикажу сегодня же выставить за Ольгой более квалифицированных людей. Ты знаешь, что погибший Николай занимался разработкой секретного проекта? Спросил Кулагин. Орлов посмотрел на Гурова, осуждающе покачал головой. «И ты усматриваешь в его работе мотив убийства?» Легкость в тоне Гурова пропала, он стал серьезен. «Не я усматриваю, это установленная данность, а я выполняю лишь приказ руководства». «Согласен». «Тогда ты молодец, господин генерал», — ответил Гуров. «Разобьем дело на две версии. Ты работаешь по своей». Мы по своей, что полностью соответствует задачам наших главков. Но ты вмешался, изрядно напортил. Стоп! Я уже прыгнул. И обсуждать вопрос, что со мной произойдет в финале, бессмысленно. Полагаю, что очень скоро ты низко нам в ножки поклонишься. Мы тебя уберегли от крупных неприятностей. Спасибо, генерал. Орлов встал, пожал Кулагину руку. Гуров, задержись. Но я вынужден вам доложить, направляясь к дверям, сказал Кулагин. Естественно, ответил Орлов. А я бы не торопился, заметил Гуров. Когда Кулагин вышел, Орлов приказал вызвать Кричко. Что ты темнишь? Обратился он к Гурову. Контрразведка не девушки. Ее любить не обязательно. Петр, все это чушь собачья. Николай Сотин никогда не занимался секретными разработками. Он теоретик, работал на будущее. Таких ученых никогда не убивают. Тема Сотина не имеет никакого отношения к обороне. А работает он в институте, потому что там самая современная аппаратура. И защитить докторскую легче. Так чего ты молчал? А чего я скажу? Генерала Кулагина обманывают его же подчиненные, идут дворцовые интриги. Ну, сам ведь все понимаешь. Разрешите? Станислав вошел в кабинет. Всем общий поклон. Станислав, скажи, почему мы, обшарив несколько дворов, не нашли пистолетов? Спросил Гуров. Убийцы унесли стволы на память, хотят поместить в музей. «Из них еще будут стрелять», — ответил Станислав. «Нас хотят запутать, сбить со следа». «Значит, след имеется, только мы его не видим», — пробурчал Орлов. «Думаю, следует выйти на Волоха. Он все еще продолжает руководить группировкой. Захватить его, придавить. Волох о чужаках должен знать». «Значит, снова сапожник Митяй. Твоя старая агентура?» Орлов осуждающе покачал головой. «Я категорически против. Район небольшой. Пользоваться одними и теми же источниками опасно. Французы говорят, ищи женщину. Номер не новый, но постоянно работающий». «Проститутки?» Орлов презрительно скривился. «Как можно, господин генерал?» — возмутился Гуров. «Для такого ответственного задания приглашу послушниц из крупного монастыря». Услышав такое заявление, Орлов даже замахал руками. «Станислав, в знак старой дружбы уйди и забери с собой богохульника». Регина Караваева не походила на проститутку. Ее светлые глаза были чисты, взгляд наивен. Потому она стоила значительно дороже многих из своих товарок. И если бы девушка не сидела у бара популярного казино в одиночестве, и юбка у нее не начиналась там же, где и кончалась, то Регину вполне можно было принять за студентку, которая зашла сюда по случаю и поджидает подругу или жениха. Она была дорогой валютной проституткой, никогда не соглашалась на коллектив и не ездила на чужие квартиры, только к себе, где никаких неожиданностей быть не могло. Сегодня Регина пришла в казино не на работу, а по делу. Ее пригласил на встречу Волох. Она знала, что он бандит, но относилась к этому факту философски. Каждый зарабатывает деньги, как умеет. Для Регины было важно, что Виталий, она никогда не называла авторитета по кличке, не убивает за деньги или по пьянке, девушек не бьет, платит хорошо, ведет себя прилично. Гурову королеву сдала товарка-соперница года два назад, когда сыщик через казино также разыскивал убийц. Молодые авторитеты не придерживались воровских законов старой школы. Те гуляли только на загородных хатах. Там пили плохую водку, хрустели огурцами и капустой, запивали рассолом, да пели под гитару воровские песни. Нынешняя молодежь уже освоила Кипр, Анталию и Канарские острова. Многие побывали в Париже и Альпах. Таких ребят уже невозможно было засунуть в затхлые подвалы. Воровская элита опережала чиновников и в манере одеваться, и держать себя в обществе. Еще случались разборки в общественных местах, порой стреляли на людях, но подобных случаев становилось все меньше, и сами авторитеты оружие в руки не брали, для того существовали быки. Волх Виталий одним из первых снял с себя золотые кольца, толстые браслеты, оделся в костюмы от Кардена. Когда кто-то из братовы обронил, мол, Волоху пора и в университет поступать, Виталий спокойно ответил, что поздновато за парту садиться, но частные уроки он уже берет. Регине надоело сидеть у бара. Она взяла стакан и подошла к рулетке. Ей хотелось домой, хотелось покоя и тишины. К тому же деньги пока были. Квартира находилась в полном ее распоряжении, мать давно уже уехала из Москвы с молодым офицером. Гуров наблюдал за Региной, ждал, хотел увидеть ее гостя. Регина девка дорогая, квартира отдельная, гостем девушки вполне мог оказаться Волох. Регина отошла от рулетки и села с каким-то иностранцем за столик. Мужчина сидел к сыщику спиной, целовал даме руки. Когда он потянулся за пепельницей под тонкой тканью дорогого костюма, Гуров увидел очертания пистолета. Как же так? Казино каждого тщательно обыскивают, похлеще, чем в аэропорту. При входе сыщик отозвал начальника охраны в сторону и предъявил ему удостоверение. Гуров обошел столик и заглянул соседу Регины в лицо. Узнав Волоха, чуть было не произнес вслух затасканную фразу. Вот что с человеком делают хорошие костюмы парикмахер. Многие из присутствующих разговаривали по сотовым телефонам, потому сыщик открыто достал из кармана мобильный телефон, соединился со Станиславом. «Передай, чтобы ребята подтянулись к казино». И увидел двух мужчин, подошедших к столику Регины и Виталия. Они сели без приглашения, по-хозяйски. «Станислав, давай команду, все ко мне, полный сбор». Теперь многое зависело от начальника охраны. О Гурове он мог и не предупредить. Во-первых, полковник, во-вторых, один. Но если придут еще трое, положение создастся критическое. Регина была сильно раздражена, шепотом что-то выговаривала Волоху, который чувствовал себя явно неуютно. Парни сидели с безучастным видом и в разговор не вступали. Гуров понимал, что ситуация выходит из-под контроля. Киллеры. Точно киллеры. Одеты просто, без шика, но не кое-как. Обоим примерно по тридцатнику, держатся уверенно. В кармане звякнул телефон. Гуров взял трубку и услышал голос Орлова. «Выпей рюмку и спокойно выходи встречать своих ребят. Никому без моей команды в казино не входить». «А ты чего не спишь?» — удивился Гуров. Гуров, как послушный мальчик, выпил в баре мензурку водки и, выходя на улицу, чуть не столкнулся со Станиславом. На стоянке уже припарковался москвич Нестеренко с Котовым. Все устроились в «Мерседесе» Станислава. «Гуров?» — послышался в динамике голос Орлова. «Я разочарован в вас, господин полковник. Так плохо вы никогда не работали, стыдно. Я вызываю на ваше место усиленную группу наружного наблюдения. Как только они прибудут, разъезжайтесь по домам. Я выезжаю в кабинет. Гуров, ко мне». «За что он вас так, Лев Иванович?» — растерянно спросил Котов. «За дело». «В 8 ко мне в кабинет». Гуров пересел в свой «Пежо» и уехал. Ночь еще не кончилась, утро не наступило. За окнами было сыро и грязно. Все двери из коридора в приемную и из приемной в кабинет генерала открыты. Гуров прибыл раньше Орлова и принялся варить кофе. Орлов вошел быстрым твердым шагом, бросил через плечо. «Закрой все двери, непроходной двор. Я кофе уже пил, можешь не суетиться». Гуров молча выполнил указание. Больше экстренного вызова и скверного настроения Петра –